Тот же день, вечер, Ленинград, Ленинский проспект. После Балтийского вокзала вагон опустел. Я сел и прикрыл глаза, привычно провалившись в видение. Перед моим внутренним взором поплыл, то поворачиваясь, то укрупняясь отдельными своими блоками, великий замок математики, возвышающийся где-то в платоновском мире идей. Мне пока удавалось схватить лишь отдельный контур общего замысла, но даже эти фрагментарные видения дарили восторг и блаженство. О личности же строителя замка я благоразумно не задумывался, опасаясь представлять актуальную бесконечность. Печальна судьба Кантора, бодавшегося с ней в то самое время, когда Первая мировая война переламывала в труху последние остатки просвещенческой веры в разум. Быть может, мироздание действительно выбраковывает Homo Faber и поощряет Homo Ludens не только на страницах прошлогоднего романа. А мир дуален, и сосед до шепетовки проецирует себя в прошлое, пытаясь протолкнуться через существующее лишь в потенции игольное ушко гомеостазиса. «Следующая станция — проспект Ветеранов», — пробился в затуманенное сознание женский голос. Я потянулся, вставая. Скользнул взглядом по привычному «не слоняться» на стекле напротив и вышел на новенькую, еще поблескивающую с полов мраморным глянцем, станцию метро. Густой людской поток подхватил меня и вынес наружу. Там было холодно и вьюжно. Жесткая снежная крупа сходу просекла лицо, а по ногам, поддувая в широкие штанины, зазмеилась поземка. Я поежился от неприветливого ленинградского мороза и принялся озираться, выискивая почтовый ящик. Ничего принципиального в очередном послании нет. Так, поддерживаю реноме. Коротко сообщил о предстоящем через полторы недели визите Анвара Садата в Израиль, ставшем в той истории полной неожиданностью для советского руководства. Да, приложил большой обзор основных направлений научно-технического прогресса в дорожном строительстве. Надежды мало, но вдруг да удастся преуменьшить одну из наших бед. Мучился с письмом долго. Исписал и изрисовал схемами под 100 страниц. А потом почти 2 часа, пользуясь отсутствием родителей, переносил все на пленку. Увы, до текстовых редакторов, даже простейшего чирайтера, еще не один год. А к тому времени я буду или пан, или пропан. Вдали, наискосок через проспект, у ярко освещенного входа в гастроном приметил заветные ящики. Синий для междугородней почты и недавно введенный, красный, для внутригородской. Я внутренне собрался, готовясь к работе. Аппетит у ЮВ я уже раздраконил не на шутку, так что меня без всякого сомнения активно ищут. Но включает ли этот поиск контроль всех почтовых ящиков города? Сильно. Очень сильно сомневаюсь. Нет такого резерва сил и средств у КГБ. Даже близко нет. Однако подстраховаться будет не лишним. Слишком молод я еще для клетки. И я повернул к книжному магазину. Следующие 20 минут я провел, неторопливо перемещаясь вдоль расположенных окон прилавков, знакомясь то с одной, то с другой книгой, и между делом, косясь сквозь стекло на противоположную сторону проспекта. На первый взгляд чисто. Нет ни припаркованных неподалеку машин, ни зашторенных торговых ларьков. Не метет панель трудолюбивый дворник, не трутся на одном и том же месте алкаши, не гуляют взад-вперед женщины с колясками. Никто не выгуливает собак. Обычный даже и не поток, а ручеек прохожих, растекающихся от метро по району. На всякий случай я прикинул, как бы сам расставил наблюдение. Так, старший с рацией наблюдает за ящиком издали. Да вот примерно отсюда, из этого же магазина. Неожиданная мысль продрала ознобом по позвоночнику. Я вернул книгу и неторопливо перешел в следующий отдел, попутно изучая находящихся в зале. Нет, плохая идея. Ему ж по рации надо давать команды. А как отсюда, из людного места? Нет. «Так значит, где-то здесь, на этой стороне проспекта, старший. А на той стороне, метрах в 100 от ящика, закрытый пост наблюдения с хорошим фотоаппаратом. Плюс где-нибудь неподалеку, вне зоны видимости, трется оперативник, готовый по команде выйти навстречу уходящему объекту и отснять его. Впрочем, один фиг. Я ни пост, ни оперативника при такой расстановке не вычислю». Я, наконец, выбрал себе книгу «Кричащий красного цвета» с хорошо узнаваемым портретом на обложке и двинулся к кассе платить рубль. С другой стороны, они не могут иметь никакой иной задачи, кроме фотосъемки. Не будут же они хватать всех людей, опускающих в ящики письма. Слух по городу быстро пойдет. Нет, только наблюдение и оперативная фотосъемка. А значит, моя задача максимум — не дать им получить пригодные для опознания снимки. Если, конечно, точка под контролем, в чем я сильно сомневаюсь. И погода мне благоприятствует. В предбаннике магазина я немного поработал с одеждой. Развязал и опустил уши у шапки, подтянул повыше колючий шарф, по максимуму прикрывая нос и скулы. Приподнял воротник. Надел перчатки и нащупал во внутреннем кармане письмо. Ну, с Богом. Через переход. На подходе к гастроному по-прежнему не было ничего подозрительного. Но если не считать хорошего уличного освещения. Неторопливо идя к цели, зафиксировал в памяти всех идущих мне навстречу, вплоть до дальнего светофора. Не торопясь, но и не излишне вальяжно, я, не останавливаясь, на ходу просунул письмо в ящик, не забыв при этом выдохнуть облачко пара погуще, и продолжил движение. Шторка плавно двигается, хороший признак. Я бы ее, если ставил здесь пост, подзаклинил немного, чтобы вбрасывающий письмо подольше повозился. По спине, игнорируя эти радостные мысли, пробежала струйка пота и впиталась в трусы где-то над ягодицами. Мотивированно, ибо метет в глаза, наклонил лицо к земле и из-под лобья проконтролировал идущих навстречу. Появился ли за последние секунды в потоке пешеходов кто-то новенький? Тетка с апельсинами в авоське была. Раз. Еще тетка с коричневой кошелкой была. Два. Женщина с песцовым воротником. Три. Две девчушки. Отлично, все старенькие. Я начал было проверяться на наличие поста, ища глазами зеркала, как из дальней парадной дома выпорхнула и повернула в мою сторону девушка. «Чёрт!» — глухо прошипел сквозь плотно сжатые челюсти. Из дома вышел человек. Серая пуховая шапочка с длинными-предлинными по пояс ушами. Неприметная драповая пальтишка, приталенный силуэт. Коричневые сапожки до середины икр. Шерстяные бордовые колготки. И сумочка на плече, а на ней рука. И вот хрен с такого расстояния. Особенно в потемках, заметишь, есть у этой сумочки апертура или нет. Я мгновенно взмок, вспоминая характеристики спецтехники. В голову сразу пришел худший вариант. Имбирь. 16 кадров в секунду, дистанция съемки от 5 до 20 метров. Нет, сумка маловата, не влезет. Заряд? Тоже нет. Тяжелая, на 4 с лишним килограмма. Была бы видна тяжесть в сумке, в динамике. Девушка неторопливо приближалась, беззаботно поглядывая куда-то в сторону, через дорогу. Между нами осталось 20 метров. А если не кино, а фотокамера? Аякс, найлон или новенькая Зола? Голова налилась свинцом, и сквозь него с натугой всплыла оптимальная дистанция съемки от 3 до 10 метров. Или это я и моя паранойя? Словно отвечая на этот вопрос, рука девушки чуть двинулась, доворачивая переднюю поверхность сумки точно в мою сторону, а сама она посмотрела сквозь меня расфокусированным взглядом. «Твою бога душу мать!» — взвыл я мысленно. В висках тугим набатом ударил пульс. Так, наверное, почувствовал себя профессор Плейшнер, когда понял, какую подлую шутку сыграл с ним пьяный воздух свободы. Еще не пришло осознание последствий, а сердце уже пропустило удар, как будто под ногами проломился стеклянный мост. ты еще не начал падать, но уже подробно изучил насмешливо щерящиеся внизу глыбы. Тело еще не познало их твердь, а уже пришла боль. Я еще сильнее наклонил голову и сделал два быстрых размашистых шага навстречу. Сильный толчок, и я, широко раскинув руки, заскользил по ледяной катушке. Девушка дернула сумочкой, но было уже поздно. Я проехал мимо в полоборота от нее, при этом зажатая в левой руке книга удачно прикрывала лицо. Ледовая полоса закончилась. Я коротко пробежался и заскользил по следующей, чуть развернувшись для контроля происходящего позади. Оперативница, теперь я был в этом уверен почти на 100%, в задумчивости притормозила было шаг, однако потом что-то чуть слышно коротко хрюкнуло. «Рация», — узнал я, и она продолжила движение. Сошел с последней катушки и на ватных ногах побрел дальше, изо всех сил стараясь не изменить скорость ходьбы. «Ну, что, наигрался в Джеймс Бонда?» — глумливо вопросил внутренний голос. «Не в свои сани не садись. Это высшая лига, сынок. Готовь мыльно-рыльный, через неделю придут». «Идиот. Это я себя не оскорбляю, это я себя называю. Мальчишка, так тебе и надо». Я прислушался к звукам за спиной. «Машина едет по карману. Будут брать? Уже все?» Зазнобило, и под вздошьем мгновенно налилось дурнотой. Мимо неторопливо проехал серенький москвич. Я засунул нос в шарф поглубже. Благословенно метель, позволяющая мотивированно прикрывать лицо. Машина вывернула на проспект и затерялась в потоке оранжевых огоньков. Свернул во двор, колоссальным усилием воли преодолев соблазн обернуться. Рано контролироваться, да и бесполезно пока. Что? Что делать? Изымать письмо? Поджигать ящик? В голове мысленно зашелестела страницами поваренная книга анархиста. Так, как изготовить запальный желатин? Первичные формы динамита? Пикриновая кислота? Алло, пацан, вернись на землю. Что делать, выдохнул я. Да ничего уже делать не надо. Поздняк метаться. Проверяйся и езжай домой.